от автора о себе и о романе «Смежная зона». Когда вопросов больше, чем ответов, когда сны объем нереальности, когда все придуманное вдруг оживает и становится судьбой, разве можно при этом не стать писателем или актрисой? А если и тем, и другим, да еще и режиссером, и при этом оставаться женщиной? Признаюсь честно, тяжело. Но этот выбор был сделан будто не мной, а если и мной, то задолго до рождения. На сегодня издано много сборников, стихов, рассказов, пьес, не счесть публикаций, спектаклей, выступлений. Ну и сейчас, как много-много лет назад, когда впервые решилась прочесть написанное вслух, ощущение, что самого главного еще не сказала. А может, самое главное невозможно ни написать, ни поставить, ни сыграть? Главное всегда останется между строк, в слезах, скрытых за улыбкой, в слабости, спрятанной за уверенностью, в бесконечном «прости и помилуй», растворенном в суетливых буднях. Люблю людей тишину, но людям не свойственно молчать, а тишине не хватает человечности. Наверное, поэтому в пьесах так люблю волшебное слово «пауза». А в фантастическом жанре чудится потерянный ключ от забытого рая. Сюжет «Смежные зоны» родился во время очередного спектакля театра «Комедиант» в нехорошей квартире музея Михаила Булгакова. До компьютера не дотерпела, писала на случайных листочках в метро, чтобы не забыть, потом с трудом разбирала собственный почерк. Хотя в процессе написания все много раз поменялось, и все же тот первый «Привет от мастера» дал смелость взяться за большую прозу. Рассказы, стихи, даже пьесы — спринт, а роман — это марафон. С такой дистанцией я раньше была не знакома. Верю, что это только начало. Уже сейчас есть замысел еще двух фантастических произведений — «Агнилы» и «30 февраля».